Глава 11. Свет миру. Продолжая рассматривать 12 главу Евангелия от Иоанна, мы подходим к той ее части, где Иисус говорит о себе как о свете. Ее необходимо рассмотреть в общем контексте того богословия света, которое характерно для 4 Евангелия и всего корпуса Писаний Иоанна.